Фридрих II желал отклонить датскую войну, потому что она мешала ему добить Австрию, покинутую Россией. Тотчас по восшествии Петра на престол, на представлении дипломатического корпуса новому императору, австрийский посол граф Мерси, игравший до сих пор первую роль в Петербурге, поздравив Петра, выразил уверенность, что новый император будет следовать славным принципам своей покойной тетки и поддержит прежние союзнические отношения к императрице-королеве и ее супругу, римскому императору. Петр отвечал коротко и сухо: «Надеюсь, что мы останемся друзьями с их величествами». Через три дня после этого канцлер Воронцов объявил, что император непременно хочет мира, для достижения которого употребит все свои старания. Петр не допускал к себе более Мерси, который вследствие этого потерял все свое прежнее значение. Люди, которые прежде заискивали в нем, теперь заботливо избегали с ним встречи. Из высших сановников никто не отваживался говорить с ним о делах. От 9 февраля был отправлен в Вену к князю Дмитрию Михайловичу Голицыну рескрипт такого содержания: «Сколь свято не почитаем мы принятые для настоящей войны обязательства блаженной памяти государыню императрицею, нашу любезную теткую, и сколь не желали бы он и во всей их силе содержать, но в настоящем состоянии дел, по причине несносного в империи нашей истощения денежной казны и людей, находим сии обязательства весьма тягостными. Итак, для пользы и благосостояния наших верноподданных при счастливом начатии государствования нашего, желая видеть конец через столь долгое время продолжающемуся кровопролитию, не хотим умедлить объявить сие участвующим с нами всей войне союзным дворам. Мы довольно предусматриваем, что такое наше, хотя и на самой справедливости основанное намерение сперва, однако ж, покажется союзным дворам, а паче венскому, странным, и потому, конечно, будут происходить всякие противные толкования. Но, предпочитая всему на свете благосостояние государств наших, не можем мы инако поступать, и для того довольствуемся желать, чтоб и союзники сию правду в рассуждении собственных их земель равно признали. Ибо по неизвестности военного жребия ничего точно предвидеть и предопределить не можно. Стараясь единственно о восстановлении толь нужного всей Европе мира, и чтоб доказать еще, сколь бескорыстны наши в том виды, повелеваем мы вам, Ее Величеству, императрице, королеве, пристойным образом дать знать, что со дня вступления нашего на престол отступаемся мы от субсидий венского двора. Сверх того, можете вы по усмотрению обстоятельств твердить, что для способствования сему общеполезному предмету не желаем мы жертвовать и всеми в нынешнюю войну приобретениями, которые, однако, России столь много крови и иждивения стоили. Впрочем, надлежит вам, венскому двору, при всех попадающихся случаях внушать, что к поспешествованию мирной негациации лучше всего начать оную перемирием. Когда Голицын объявил содержание рескрипта графам Коллореде и Кауницу, те отвечали, что венский двор вместе с союзниками своими давно уже доказал всему свету склонность свою к миру. И Аугсбургский конгресс не состоялся единственно по нежеланию английского двора и союзников его. что Венский двор не может отвечать на русскую декларацию без соглашения с союзниками, а между тем будут дожидаться от русского двора дополнительных изъяснений, каким образом император желает способствовать восстановлению тишины в Европе. Потом они спросили, правда ли, что корпус Чернышова отозван от австрийской армии, и между русским и прусским войском заключено перемирие. Голицын отвечал, что не имеет об этом известий. Надобно было дать дополнительные изъяснения, каким образом Петр хочет способствовать восстановлению тишины в Европе. Эти изъяснения заключались в рескрипте от 9 апреля. «Дожидаться такого генерального мира, каков был Вестфальский, — говорилось в рескрипте, — значит воевать бесконечное время и притом быть уверенным, что постановляемый таким образом мир не может всех удовольствовать, следовательно, не может быть и прочным». На Вестфальском мире надобно было за каждым утвердить приобретенные уже владения, права и вольности, а теперь дело идет о том, чтобы удовлетворить претензиям и желаниям, родившимся из самой войны. Но эти претензии так различны, что к совершенному их соглашению почти нет способов, и надобно признаться, что в начале нынешней войны прилагалось больше старания о том, чтобы вовлечь в нее как можно более держав, а не рассуждалось, каково будет окончание столь многих наскоро сделанных трактатов и принятых обязательств. Русский двор один только всегда настаивал на том, чтобы согласить различные интересы и желания, прежде чем генеральный конгресс начнется, справедливо предусматривая, что без такого соглашения конгресс скоро может поссорить самих союзников между собою и вместо мира разжечь войну еще больше. Венский двор и Франция чувствовали, кажется, то и другое, а именно, что и различные претензии согласить трудно, и от собираемого конгресса мало плода ожидать должно. Потому, не отвечая никогда прямо на здешние требования и домогательства, Венский двор коротко ссылался на постановленные в пользу его договоры и, оставляя притязания других в молчании, всего успеха ожидал, по-видимому, от могущего быть счастья в оружии. А Франция, отклоняя и более притязания других, так хлопотала об отдельном и самокорыстливом мире, что Венский двор о том только и думал, чтоб не было чего-нибудь постановлено прямо против него. И действительно, Венский двор обязан освобождением от этой опасности только великим запросом с английской стороны. С другой стороны, Швеция, без всякой пользы и надежды, с большим ущербом прежней славы, нынешнюю войною истощенная, кажется, будто не смеет ни продолжать, ни окончить ее. А Дания, напротив того, начав делать превеликие вооружения в такое время, когда мы сами не удалены от переговоров, явно тем показывает, какого мы должны ожидать удовлетворения в справедливых наших притязаниях.